Ох, охонюшки! — тяжело вздохнул Василий Иванович. — Измысленно-то гораздо. А еже дознаются. Не снесу вас с грешной головы. Тот-то с преображения доподлинно стлился. Сначала вроде бы понятно, но с этого места Ластик, что называется, упустил нить. Пришлось отодвинуться от дырки, снова следить по экрану. Ох-охонюшки! Междометие, выражающее опасение или досаду, счел нужным пояснить Унибук. Придумано-то искусно, а если дознаются? Не сносить мне грешному головы. То-то из преображения. Вне контекста непонятно, что именно имеется в виду. Церковный праздник преображения, географическое название или, возможно, преображенская церковь. Точно сгнил. Да, мы ночью тайно вскрыли склеп в Угличском Преображенском соборе. От царевича остались одни кости. Не было смысла вести. Никто не поверил бы, что это чудотворные мощи. Сказали бы, что мы подсовываем падаль, не весь откуда взятую. Поэтому я вывез только гроб, а останки кинул в реку. Тогда ты и надумал предложить твоей боярской милости этот шахматный ход, подсунуть вместо царевича свежего покойника. Ты предложил зарезать какого-нибудь мальчишку, дури башка, — сердито оборвал князь. А не подумал, что исчезновение ребенка — это шум и лишний риск. Не приведи Господь, еще родственники опознали бы. Этого-то не опознают? Смотри, Андрейка, с топором играемся. Раздалось тихое, вкрадчивое хихиканье. Все продумал, все предусмотрел батюшка-боярин. Мальчик этот немец. Это слово может обозначать как немца, так и вообще иностранца, не говорящего по-русски, то есть немого человека. Может, и есть у него родственники. Да только в собор, где будут выставлены мощи их еретиков, никто не пустит. Это ты молодец, хорошо сообразил. Скрип кресла. Ладно, пойдем поглядим на твоего немца. Интриганы. Ластик поскорее кинулся назад к гробу. Унибук спрятал под лавку. Алмаз на всякий случай сунул в рот. Даже если будут обшаривать, туда-то не полезут. Вытянулся, сложил руки на груди, придал лицу скорбность, в общем, обратился к покойникам. Вошли. Один грузно, тяжело, второй мягко, будто пританцовывая. «Чисятся ноги с под лавки», — удивился боярин. «Это он мертвецов заметил», — сообразил Ластик. «Не бремени главушку, княже», — проворковал Андрейка. «То два шпыня безродных, коли и отрок добыли, дал им пьянцовским душам лихо зелья, абы не брехали. Сейчас же час приберу. Велю в убогий дом свесть. Там их в яму звестную кинут, и кончено. Да прежде того хотел твоей боярской милости отрока явить». «Ну, яви, яви». Подошли совсем близко. Замолчали. Слыша их дыхание прямо над собой, Ластик сам дышать вовсе перестал. — Что, не лечит на царевича? — с тревогой спросил слуга. Василий Иванович сомнением молвил: — Не спамятую. Годов будет тому с полтретьяцать, как я Дмитрия зрел. И то ж в домовине бездыханно. Ино тот вроде помене бысть. Доситься не вельми важно. Кто царевича знал, тех ныне нету. Няньку и мамок всех тогда еще порешили. Матерь его, Марья Далече, на Выксе монашествует позачереповцом. Токмо помню, царевича по телу знаки были, одесную от носа бородавка, на шуйном плечике красно-родинка. «Так-так», — соображал Ластик, вынужденный обходиться без перевода. Василий Иванович когда-то видел этого самого Дмитрия, причем тоже в гробу, но это было давно, и князь толком не помнит, как царевич выглядит. А родинка на, не поймешь, каком плечике, и бородавка — это, наверное, особые приметы. — То мне ведомо, боярин, — сказал Андрейка. — В борзе и сделаю. И родинку, и бродавку. — Отойди-кось на мало время. И свечечку забери. Я твоей милости после посвечу, узришь, яко отрок будет глядеть во гробе пред народом.